Раздел 24. Дмитрий Гурьев открыл дверцу и помог Ирине Тайлер, одетой по вдовье во все черное, выйти из машины. «Господи, какая тишина!» — проговорила она, оглядываясь. Вокруг стоял лес. Над головой в яркой синеве замерли, словно забыв, в каком направлении им плыть облака. Тишина была соткана из легчайших и тончайших звуков шелеста листвы и нежного пения птиц. «Дмитрий, поскорей покажите мне его, а то я сойду с ума. Ну же! Он здесь, в доме. Только не пугайтесь. Ваш муж заметно похудел. И скажите мне спасибо, что я все-таки заставил его побриться. А вы отчего так траурно оделись? Он жив и здоров. А вот увидит вас и расстроится. Да какая разница, Господи! Миша!» Она страдальчески замотала головой. «Мне, конечно, сказали, что он в безопасности, но я и представить себе не могла, что вы прячете его в лесу». Дмитрий провел Ирину в дом и тщательно запер за собой все двери. Михаил Тайлер сидел за столом и что-то писал. Услышав шум и голоса, он резко повернулся, но, увидев жену и Гурьева, чертыхнулся, просиял улыбкой, встал и бросился обнимать Ирину. «Ирка, ты! Вот спасибо тебе, Дима! Ну чем не свидание на Колыме? А, женушка? Миш, да от тебя ж кожа до кости остались!» — запричитала Ирина, гладя впалые бледные щеки мужа, крупный нос и целуя его большие на выкате темные глаза. Потом, смущая Дмитрия, принялась целовать и его худые, покрытые густой черной шерстью руки. «Как Оленька! Она в надежном месте, не беспокойся! Миш, и надолго ты еще останешься здесь, а?» Она обернулась к Дмитрию, предполагая, что только он знает ответ на этот вопрос. «Ребята, собственно говоря, для этого я и организовал вам эту встречу. Я понимаю, что ты, Миша, рассчитывал на меня, что, принимая меня, вероятно, за волшебника, надеялся, что я разыщу этих двух ублюдков, укравших у тебя кучу бабок. Но самое главное, ты верил, что я найду эти деньги. Так вот, докладываю. Этих парней я нашел. Вернее, даже не я, а моя жена Лиза». «Лиза?» — сверкнув глазами, переспросила Ирина. «Какая умница! И что теперь?» «Найти-то мы их нашли, но пока еще не поймали. Но сразу скажу, чтобы вас не томить, денег у них нет. Поначалу они у них были, это точно, но поскольку ребята на радостях решили это отметить в ресторане, да еще с женщинами, словом, они хорошенько выпили, уснули, и подружка одного из этих парней, Виктория Желткова, бывшая, вероятно, в курсе событий, украла сумку с деньгами и собралась с ними на море в Адлер». «Да, вот так», — проговорил он в задумчивости. «Это произошло рано утром 3 мая. Ее разбитую машину нашли неподалеку от вокзала. Она врезалась в столб. Желткова погибла на месте, и денег при ней не оказалось. Единственный официальный свидетель, обнаруживший машину с трупом, старик, гулявший с собакой, утверждает, что в машине на сиденье никакой сумки не было. Следователь, прибывший на место, запротоколировал ДТП. Никакой сумки с деньгами не было и в багажнике». «Так, может, этот старик врет?» — застонал Тайлер, сжимая кулаки. «Нет, нет, его проверяли. У него нет денег. Мы следили за ним, установили в его доме прослушку. Он много раз разговаривал с родными, друзьями, делился впечатлениями. Ни слова о деньгах. К тому же у него полно мелких долгов, которые он выплачивал соседям. Еще он помогает дочери, иногда даже носит ей еду из ресторана. Нет, нет, он не видел и не брал никаких денег. Это абсолютно точно». «И где же деньги?» Кустистые брови Тайлера взлетели вверх. «Где? Кто их взял из машины?» «Желткова выбросила сумку с деньгами из окна гостиницы «Милан» вниз в траву. Может, в это время мимо проходил кто-то и забрал сумку. Но, скорее всего, деньги похитили сразу же после аварии, еще до появления старика. Кто? Тот, кто проходил или проезжал мимо. Но установить эту личность сейчас не представляется возможным. Дима, ну что делать? Тебе сейчас, Миша, нужно думать не о деньгах, а о том, как спасти свою шкуру. Я серьезно. Ирина бросила на Дмитрия испуганный взгляд. Что случилось? А то, Миша, что те люди, с которыми тебе меньше всего хотелось бы встретиться, ну, то есть их шавки, уже здесь. Мне это точно известно. И их, как вы понимаете, в первую очередь, конечно, интересуют деньги. А поскольку денег нет, они ищут тебя, Миша. Вам, вашей семье грозит реальная опасность. И сейчас, Ирина, оставь нас ненадолго. Подыши свежим воздухом, послушай щебетанье птиц. Только далеко не уходи, посиди на крыльце. Мне надо с твоим мужем поговорить по-мужски. Ирина, сама не своя от страха, вышла, оставив мужчин одних. «Эх ты!» — сказал Гурьев прямо в ухо Тайлеру и отошел, словно ожидая его реакции. «Ты вообще-то думал о семье, когда затевал все это с наркотиками? Да ты с самого начала был обречен, ты понимаешь? Твой цех уже опечатан, на тебя заведено уголовное дело. Твою жену и ребенка могут пристрелить в любой момент. И все ради чего?» Тайлер взглянул на Дмитрия с недоумением, мол, «Ты что, Дим, не понимаешь?» «Я понимаю. Деньги. Но сколько можно рисковать ради денег? Да всего того, что ты успел заработать на производстве синтетической дряни, которой травится наша молодежь, неужели тебе этого мало?» «Уверен, что у тебя есть счета в иностранных банках, что ты все-таки сумел каким-то образом обезопасить себя». «Вот и остановись! Вам с Ириной нужно бежать и немедленно!» «Что, Дим, все так плохо?» «Говорю же, вас ищут. Ты предлагаешь нам вот прямо сейчас сесть на самолет или в поезд? Не говори глупости. Поскольку я не оправдал твоих надежд, Миша, то решил сделать для тебя максимум возможного, чтобы хотя бы обезопасить тебя. Вот». Гурьев положил перед Тайлером три паспорта, два взрослых и один детский. «Теперь вы, семья Штейман, Анна, Григорий и Сара. Учитывая, что у тебя наверняка имеются ключи к электронному доступу счетов, предлагаю тебе, пока не поздно, перевести все свои средства на мои счета немедленно, с тем, чтобы потом, когда ты откроешь счета в Германии, куда вы отправитесь незамедлительно, я вернул их тебе в целости и сохранности».